Глава 18. Экзекуция. Кирилл отпустил такси, еще неизвестно, сколько он там пробудет, и осмотрелся. Этот типичный спальный район представлял из себя город в городе в городе, он даже так и назывался, городок 3, и был частью микрорайона Юбилейного, который, в свою очередь, всего пару десятков лет назад из самостоятельного города превратился в часть Космограда и перенял все его характерные черты – геометрически строгие линии домов-многогранников с похожими на соты ячеистыми крышами из энергоблоков, серебристые росчерки хрустальных монорельс в небе и, разумеется, зеленые парковые границы, разделяющие самые крупные улицы и проспекты. Патрульный дрон бесшумно выплыл из-за поворота, крутанулся на месте и мигнул глазом сенсора, отмечая появление на улице столичного гостя. Обычно не обращающий никакого внимания на эти вездесущие диски парень вздрогнул, вспоминая недавний разговор у подножья виртуального Ниагарского водопада. Впрочем, сейчас он бы не отказался и от десятка дронов дозор системы поблизости, с учетом того, что случилось с Ларисой. Кирилл активировал навигатор своего инфобраслета, и под его ногами загорелась полупрозрачная проекция стрелки, указывающая направление. Горящие рядом цифры показывали расстояние до нужного дома и через сколько шагов ему нужно будет свернуть. Всего-то 700 метров. Он специально вышел из такси подальше от места назначения, чтобы не оставлять лишних следов. Парадокс, ему одновременно хотелось и спрятаться, скрыться от объективов камер, и наоборот, как можно чаще попадаться им на глаза. Добравшись до места, парень с облегчением вздохнул. Перед ним стояла обычная панельная многоэтажка еще советского образца, которая за счет керопластиковой облицовки и ячеистой крыши пыталась притвориться чем-то более современным, но безуспешно. А значит, обойдется и без параноидальных систем безопасности. Увы, но его надежды не оправдались. Все же он находится в Наукограде, одном из крупнейших научных центров страны, так что кабинка вахтера была пуста, повсюду стояли камеры, а в холле неспешно курсировал туда-сюда зеркальный диск охранного дрона, младшего собрата патрульных дозор системы. Кирилл замер, мысленно проговаривая свою легенду, кому и зачем пришел, почему без пропуска и так далее. Но, к счастью, обошлось без допроса, студенческого инфобраслета он не получил, но наверняка у дрона был доступ к вузовской базе данных, в которой с некоторых пор он числился студентом, а значит, имел полное право здесь находиться хотя бы в качестве гостя. Это и еще пара соседних зданий были общежитиями Бауманки. Тревожно-оранжевый оттенок индикатора на боку дрона сменился приветственно зеленым, и с явным облегчением выдохнув, парень быстрым шагом направился к лифту. Пятый этаж, сектор D, комната 1012. Он поднес руку к сенсору интеркома, но тот никак не отреагировал на его движение. Странно, не работает? Кирилл бросил взгляд на соседнюю дверь. Рядом с ней панель сенсора тускло светилась, очень слабо, но заметно. Тогда как интеркому 1012 комнаты определенно был мертв. Значит, придется по старинке. «Петр Валерьевич!» Он забарабанил в дверь. «Это Кирилл, ваш студент, меня прислали из деканата!» Вранье, конечно, но лишь наполовину. После 3-4 удара дверь вдруг подалась назад, словно пытаясь уклониться от далеко не самого внушительного кулака. И сквозь образовавшуюся щель из комнаты вырвался тусклый свет, очерчивая прямоугольник дверного проема. Дверь оказалась открыта. «Петр Валерьевич!» В ответ полная тишина. Кирилл сильнее толкнул дверь и вошел. В комнате, которую вуз выделил для проживания Петру Полтавскому, царил хаос. Вещи и книги были разбросаны, повсюду валялись обрывки бумаги, одежда, какая-то мелочь, куски пластика, наверное, остатки каких-то приборов и устройств, даже стекло. И все это было покрыто тонким слоем пыли. Молодой человек присмотрелся. Будь комната местом преступления, она была бы опечатана, а на стенах светились бы символы дозор-системы, сообщая гражданам, что им здесь не место, в том числе и специальным сигналом инфобраслета или микрочипа. Но ничего подобного здесь не было и в помине. Просто незапертая и давно заброшенная комната, в которой явно побывали какие-то вандалы, скорее всего, что-то искавшие. Кирилл сделал шаг. Еще один. Под ногой что-то негромко хрустнуло. Обрывки бумаг, написанных вручную. Кто вообще в наше время ведет записи подобным образом? Конечно, наверняка у него был и планшет, и компьютер. Вот только, скорее всего, их забрали с собой неизвестные вандалы. Или уничтожили. Например, вон тот кусок вполне мог отколоться от корпуса проекционного планшета. А вот верткапсулы здесь нет и никогда не было. Еще пара шагов. Небольшая кухонка, характерно матовая полупрозрачная труба доставки, плита, стандартный комбайн-синтезатор и щель утилизатора мусора. И относительный порядок, если не считать разбросанные одноразовые посуды, которой, к чести ученого, оказалось совсем немного. Открытые пустые шкафчики, сброшенные на пол шторы-фильтры, в общем, ничего интересного. Кирилл перебрался в спальню. Кровать была убрана в свою нишу, так что сейчас комната была больше похожа на рабочий кабинет, скрещенный со спортзалом. Проекционный стол, кресло, пластина универсального манипулятора и довольно недешевый тренажерный мультикомплекс вместо кровати. Как и в гостиной, здесь царил полный хаос и беспорядок. Бумаги, обрывки ткани, куски пластика. Знакомый логотип сверкнул металлом. Ого, седьмая Сонька? Неужели Полтавский был ретро-геймером? А вон там, похоже, и манипулятор валяется, точнее то, что от него осталось. Молодой человек зашел в комнату, присел и подобрал искореженный предмет, отдаленно напоминающий смесь джойстика и рукояти меча. И как только его ладонь сомкнулась вокруг защитного кожуха, из обломка с едва слышимым шелестом выдвинулся голографический световой луч длиной чуть больше метра. «Ого, еще работает!» – удивился Кирилл. «Умеют же джапы делать на совесть!» Только теперь он внимательнее присмотрелся к обрывкам, валяющимся под ногами. Плакаты из «Звездных войн». Вон там голова Оби-Вана, а вот этот кусок похож на мохнатую лапу обезьяны, сжимающий бластер. Похоже, он оказался в жилище поклонника популярной звездной саги. Ни на что не рассчитывая, Корвин положил ладонь на панель сенсорного манипулятора. Из центра стола вырвался полупрозрачный луч и раскрылся куполом, внутри которого вращались и плыли по своим орбитам планеты. В объемной проекции легко угадывалась модель Солнечной системы. Вот только некоторые планеты выглядели непривычно. Например, Меркурий был словно слеплен из песка, а Венера приобрела нехарактерный болотистый зеленый оттенок. Сатурн со своими кольцами и вовсе оказался бледной полупрозрачной тенью. Взгляд Кирилла упал на один из обрывков, на котором доблестный Джага покидал неприветливый и прохладный ход на своем ублюдке. На куске сохранилась едва ли половина изображения планеты, но и этого оказалось достаточно, чтобы можно было узнать в ней двойник медленно вращающегося над столом Нептуна. «Неужели?» Он запустил приложение и прищурился, делая снимок проекции, по-прежнему висящей над столом. Сделал шаг влево и снова сфотографировал. Два шага вправо и получил снимок еще с одного ракурса. Зашевелил пальцами, вырезая подозрительные планеты, и запустил поиск. И уже через минуту выяснил, что это действительно оказалось не совсем модель Солнечной системы, потому что в ней никогда не было Татуина, Корусана, а также планет Хот и Дагоба. «Отправляйся на планету Дагоба», — задумчиво вспомнил он, протягивая руку и касаясь шарика фальшивой Венеры. Развел пальцы в сторону, увеличивая масштаб. И еще раз, и еще, до тех пор, пока над столом не завис огромный шар, на поверхности которого заметно выделялся хромированный корпус космического корабля, уже наполовину погрузившегося в болото. Клик. Полупрозрачная кабина отъехала в сторону, и из нее вырвался столбик цифр и букв. Они провисели в воздухе совсем недолго, после чего превратились в стайку мотыльков, которые тут же разлетелись во все стороны и исчезли. «Проклятье!» Корвин выругался. Он не сообразил сразу включить запись, а повторные касания ничего не давали. Кокпит кабины просто открывался и закрывался, но больше не было ни цифр, ни мотыльков. Пальцы парня коснулись инфобраслета, и на дне появилась тусклая проекция, на которой разлеталась стая мотыльков. Всего полсекунды, которую он успел заснять. Уже не такой стройный порядок символов, а два значка из полутора десятков уже было никак не распознать. Но все лучше, чем ничего. В общей сложности Кирилл провел в комнате пропавшего профессора Полтавского минут 10, не больше. Кроме проекционного стола, парень постарался больше ничего не трогать и тщательно выбирал место, куда наступать. Правда, отпечатки кроссовок все равно уже обозначили весь его путь отчетливой дорожкой следов в пыли. В правом ухе раздался настойчивый писк сигнала. «Лариса!» Он и забыл, что обещал ей позвонить, как доберется до места. Ему не хотелось отвечать на вызов, находясь здесь, в комнате. Поэтому Корвин поскорее поспешил выбраться в коридор и, аккуратно закрыв за собой дверь, коснулся виска, отвечая на вызов. «Ты где? С тобой все в порядке?» Голос сестры звучал взволнованно. «Угу, уже возвращаюсь. Ты не поверишь, я такое тут нашел!» «М? Расскажу, как вернусь, и даже покажу!» «Кир, ты издеваешься? Да я же тут изведусь, пока буду тебя ждать!» «Пожалуй, ты права. Лови запись. Сможешь показать ее нашему бородатому барону? Думаю, он сможет разобраться, к чему все эти цифры-буквы». «Поймала. Это что, из какого-то фильма? Причем тут Шардон? Вернусь и все тебе расскажу». Он шагнул наружу, покидая общежитие, но сильный удар в грудь едва не сбил его с ног, возвращая назад в холл. Чьи-то заботливые руки тут же поддержали Кирилла, не позволяя ему упасть, и оттаскивая его подальше от двери. Связь прервалась, и сквозь пелену внезапных слез он смог различить несколько размытых силуэтов. «Погоди, не спеши, разговор к тебе есть, серьезный!» Голос незнакомый, судя по всему, противников трое. Двое поддерживают сзади, крепко сжимая руки в районе локтей, а третий стоит прямо перед ним. Зрение прояснилось, и теперь он смог отчетливо рассмотреть нападавших. Покрутил головой туда-сюда, убеждаясь, что огоньки на камерах наблюдения не горят. «Слушай, урод, тебя по-хорошему предупреждали не соваться куда не следует. Не понимаю, о чем вы?» Сильная пощечина заставила его дернуться, что-то хрустнуло в шее, а рот начал наполняться густым и солоноватым, с характерным металлическим привкусом. «Да ему-то откуда знать, мы же не его, а бабу его работали!» «Один х**!» – процедил тот, что занимался экзекуцией. «Что там с прибором?» «Готово!» – отозвался четвертый голос откуда-то из-за спины. «Значит так, урод, обо всем, что ты видел и слышал, забудь. Дорогу сюда забудь, про девку мелкую тоже забудь. Иначе ноги сломайте!» – прохрипел Кирилл, сплевывая. «Не, ноги мы тебе сейчас переломаем, как и обещали. А если ты и дальше будешь, где не положено копаться, то выкопаешь могилу и себе, и бабе своей. Понял, урод?» Незнакомец взмахнул рукой, и та вытянулась на добрых полметра. Точнее, это удлинилась дубинка, которую он сжимал в кулаке. «Боря, дрон!» Корвин поднял голову. В конце коридора появился диск охранника и направился в их сторону. «А вот и шоковая терапия подоспела!» Ухмыльнулся Кирилл и тут же скривился от боли в прокушенной губе. «Держите его крепче, сейчас все улажу!» Зеленые индикаторы на боку дрона сменили цвет на подозрительно-оранжевый. И он уверенно двинулся к группе подозрительных граждан, одновременно пытаясь их идентифицировать. Экзекутор, по-прежнему вооруженный дубинкой, пошел прямо ему навстречу, занося свое нехитрое оружие для удара. К удивлению Кирилла, дрон вообще никак не отреагировал на это. Он просто немного изменил курс, огибая внезапную помеху. Незнакомец ухмыльнулся и, оказавшись позади автомата, нанес по нему сильнейший удар сверху. Охранник качнулся и опустился на добрых полметра. «Внимание! Граждане, немедленно сложите оружие и приготовьте свои чипы для идентификации. Любое иное действие будет расцениваться как угроза и будут приняты соответствующие меры», — раздался синтезированный нарочито искусственный голос. Из корпуса дрона выдвинулись иглы, тут же окутавшиеся короткими разрядами молний, а индикатор загорелся угрожающе красным. «Пошел, вы робокоп сраный!» — рявкнул вооруженный дубинкой мужчина. Его оружие тоже окружило спираль, словно сотканная из едва заметных ветвящихся молний. Удар! Соприкосновение дубинки с корпусом дрона породило целый сноп искр. Тот повернулся к вандалу, сверкнул камерами сенсоров и принялся раскачиваться из стороны в сторону, пытаясь найти противника, который при этом стоял прямо перед ним и ухмылялся, даже не пытаясь уклониться или хотя бы пригнуться. Удар! Еще один! И еще! После третьего дрон издал протяжный пронзительный звук и упал на пол. «Сдохни, сука!» Незнакомец подпрыгнул и обеими ногами обрушился на потускневший диск, индикаторы и сенсоры которого безжизненно погасли. «Боря!» — окликнули вандала приятели. Кирилл попытался рвануться, но держали его крепко. «Ишь ты, дергается!» Правую руку неестественно заломили назад, что отозвалось сильной острой болью в плече. «У нас есть минуты 3-4, пока не явится подмога. Этот гундящий пылесос наверняка уже настучал в дозор-систему. Что с глушилкой?» Это был подбежавший и слегка запыхавшийся Боря. «Порядок, работает. Стиратель. Осталось 75 секунд». «Отлично». Боря криво ухмыльнулся. «Ну, герой, так на чем мы там закончили?» Хватка ослабла, и Корвин мотнул головой, пытаясь избавиться от звона в ушах и темной пелены под глазами. Но стало только хуже. «Не помнишь? А вот я помню». Мутная тень шевельнулась, поднимая неестественно длинную руку. «На твоих ногах». Внизу что-то бумкнуло, неприятно хрустнуло, и тут же с той стороны пришла боль. Обжигающая, беспощадная, растекающаяся, казалось, по каждой клеточке тела и вонзающаяся в основание позвоночника стальными иглами. Нет, даже не боль, а боль. Такая, какой Кирилл, казалось, не ощущал ни разу в своей жизни. «Минута!» Звуки с трудом пробились сквозь пелену. «Мне хватит». Боль не усилилась. Куда уж больше-то. А вот неприятные звуки удара металла о плоть и хруст, которым добавилось еще и жуткое влажное чавканье, снова и снова доносились снизу, оттуда, где, казалось, его тело наполовину состояло из смеси жидкого пламени и острого льда. Он попытался активировать медицинские блоки чипа, чтобы с их помощью заглушить боль, но имплант не отзывался, а потом Кирилл и вовсе потерял сознание.